Кёя, тут такое дело, что случилось? Мгновенно и резко спросил сын, дернувшись в сторону, будто собирался куда-то сбежать. Судя по взгляду, мыслями он уже был немного не здесь. В общем, мы выезжаем из школы, только не домой. По интонации возникало ощущение, будто Савада тоже никак не может что-то договорить. Одно это уже заставляло насторожиться. «Куда?» – требовательно поинтересовался Кёя. «Понятия не имею», – чересчур легкомысленно брякнула та. Сын шумно втянул носом воздух. «Спокойно», – поспешно добавила она. «Это ежегодное мероприятие, куда отправляется целый класс. Подробней», – потребовал сын. «Куда и зачем?» «Скорее, отчего, но ты сейчас можешь говорить», – неожиданно уточнила она. Кёя вспомнил о том, что он здесь не один, скосив глаза на отца, и ответил: «Не совсем, но я хочу знать, что там происходит, сейчас же, корабль уже отплывает, мне пора», — быстро затараторила та. «Могут быть проблемы со связью, используем запасной канал, Мукура свяжется с тобой где-то через полчаса-час». «Хорошо», — с трудом выдавил из себя сын. С той стороны быстро донеслись гудки, и он медленно убрал телефон обратно в карман пиджака, глядя в сторону, словно избегая смотреть на отца. Хизыши мысленно покачал головой, молодо зелено, а вслух сказал: «Думаю, на этом мы сейчас можем закончить. Некоторое время мы еще будем здесь, дождемся результатов твоего предстоящего разговора». Хизыши хмурился, думая об этом. Не было понятно, к чему эта активность и что означает. Савада покидает территорию, на которой Тарикой к ней нет смысла и пытаться подобраться, или перемещается в такую же, и что значит скорее отчего. Так или иначе, присутствие Хизыши вряд ли бы положительно повлияло на готовность говорить Ракуда Мукура, так что придется ждать, когда с ним поговорит сын. «Да», — кивнул Кёя о том, что понял. Хизыши потер пальцы руки друг от друга, стирая что-то липкое. Он пригляделся. Кровь. Вспомнил, откуда. «Хаэм, эти пламенные звери определенно не бесполезны», — с беззлобной насмешкой сказал Хибари сама. «Даже ты с их помощью можешь использовать пламя в атаке». Сын нахмурился, став выглядеть так, будто что-то пришло ему в голову и заставило об этом забеспокоиться. Хизыши помедлил, заинтересовавшись. Кёя собирался с мыслями долго, пока наконец не обратил к себе внимания. «Хибари сама». Хизыши изогнул вопросительно бровь, таким образом дав ему знак продолжать. Кёя поднял руку с браслетом, от которого клубком откатилось фиолетовое пламя на его ладонь. Этот клубок сформировался в небольшого ежа, который вдруг разделился еще на два ежа поменьше. Их иголки отливали фиолетовым, в остальном животное практически не отличалось от своего живого собрата. Хизыши с интересом изучил взглядом ежей в ладонях Кёи, не торопясь удовлетворять свое любопытство касанием. «Это один зверь или все же больше?» «Один зверь, который имеет свойства облака, увеличение в объеме, количестве и размерах», — пояснил Кёя. Ёж на одной ладони распался еще на четырех, и те тоже выросли в объеме. Они аккуратно пошевеливались, боясь свалиться с ладони в такой тесноте на пол. Один из этих четырех завис над ладонью Кёи, вырос еще, размером с мяч, и, на секунду став неплотным, накрыл собой трех собратьев и опять стал плотным. «Может работать как ловушка?» Этот ёж размером с мяч рассеялся, просыпая пленников обратно в ладонь, которые тоже рассеялись. Хибари сама перевел внимание на ладонь Кёи с оставшимся ежом. В форме ежа у него появляются дополнительные способности к атаке и защите, в форме браслета это лишь дополнение к хозяину из его же пламени, с непроницаемым лицом совершенно буднично заметил мальчишка, но глаза все же выдавали. Кёя хвастается, что задел тогда отца своими силами. Хизыши чуть было не поперхнулся, и это после всех выговоров. «Каков наглец, не помню, чтобы учил тебя бахвалиться», — строго одернул Хизыши. Хотя, возможно, воспитательный эффект был смазан тем, что скрыть легкую усмешку оказалось Хизыши не по силам. Невозможно огорчаться успехом собственных детей. Кёя справился с выражением самодовольства в глазах. «Отец, возьмите одного», — твердо попросил Кёя, протянув ему руку с животными. Он смотрел на него решительным взглядом. Неужто сын таким образом захотел поделиться своим новым оружием, надеялся, что еж будет ему полезен, желал загладить вину, понимал отчаянное положение Хибари Хизыши. Хизыши сжал силой челюсти от ярости, ведь он не мог допустить к себе чувства жалости. «Этот еж не будет столь полезен, как мой», — пояснил Кёя, видя, как отец сверкает глазами, и пока он не успел что-то сказать, но в нем настолько мало пламени, что он должен с легкостью затеряться в вашей ауре пламени облака, и он очень удобен в качестве изделия из пламепроводимого металла, только лучше. Даже если он не будет угадывать ваши желания, его все еще можно использовать просто как чувствительное к пламени облака оружие. Хизыши подавил поднявшего под наплывом гнева голову зверя внутри него. Пламя с усилием затихло, еще не совсем, но уже не грозясь выйти и разорвать. «Думаю, он будет вам полезен чуть больше, чем этот недостойный сын», — негромко сказал Кёя, осторожно исследуя реакцию отца. Хибари сама взглянул на зверька размером с шарик моти. Животное смотрело маленькими глазами, тоже отливавшими фиолетовым, и шевелило носом, не показывая агрессии. Кёя не обладает той чувствительностью к пламени, какой обладают бойцы клана. Что-то он, конечно, может чувствовать, чтобы утверждать о незаметности ежа на фоне пламени главы Хибари. Это надо еще проверить. Но даже так, от ежа исходит совсем небольшое пламя облака, по сравнению с тем, что живет в Хизыши. И совсем не лишним будет понаблюдать за пока неизвестным и непонятным пламенным зверем. К тому же оружие, к которому можно напрямую применить способности пламени облака к увеличению и распространению, практически не существует. Воздействовать на материальные объекты, даже пламепроводимый металл, очень-очень сложно. Для этого требуется огромное мастерство во владении своим пламенем. В данном же случае то же самое делал Кёя, которому это мастерство было недостижимо. Хибари сама поднес левую руку, и маленький еж с короткими лапами с трудом на нее перепрыгнул. Не без опаски, конечно, будто побаивался Хизыши. Какой неловкий, но для ежа прыгучий. Понаблюдав немного за ним, Хизыши поднес руку к внутреннему потайному карману справа. Еж понятливо схватился лапами с маленькими коготками за ткани, прижав иголки, забрался внутрь. Взглянув на сына, Хизыши сказал напоследок: «Жду тебя самое позднее через 3 часа», и кивнул в знак того, что Кёя может быть свободен. Сын коротко поклонился и направился к дверям. Он дернул погнутую створку двери, и она тут же, будто только этого и ждала, вышла из пазов, завалившись в комнату. Глава 11. Пришлось очень быстро и поспешно собирать сумки со всеми вещами. Вряд ли я уже смогу вернуться в школу мафиози. Корабль отплывал в 11 часов дня. Забиралась я в числе самых последних, за полчаса до отплытия и уже перед самым закрытием посадки. Эта маленькая предосторожность была рассчитана на всякие непредвиденные ситуации, где при неудачном развитии событий появляется какой-то человек Емицу и останавливает частный корабль. Перед самым отплытием позвонила Кёя в Намимори, чтобы предупредить. Опять же, чтобы на случай прослушки не оставить никому возможности меня остановить. Голос у Кёи звучал не так, как всегда. В смысле, я по тону смогла понять, что он волнуется и беспокоится по поводу новых изменений плана, но на всякий случай уточнила, все ли в порядке в Намимори, и у него там явно тоже были новости. Расспросить сразу же подробнее не могла, поэтому, пока корабль не отплыл, мысленно грызла ногти. Мало мне было Емицу и посланного им отряда с иллюзионистами, так теперь еще терзаться в неведении. Терзалась я, стоя у ограждения прямо на палубе. Смотрела на пирс, вроде бы пытаясь увидеть возможных преследователей и просто странных личностей, но мысленно то и дело ускользала сознанием в себя, вспоминая и перечисляя, что уже сделано, а что еще нет. В конце концов, поставив на то, что парни стояли рядом или за моей спиной и тоже наблюдали за пирсом, я все же позволила себе погрузиться в себя. Отряд, посланный Емицу, мы встретили вчера после обеда. Приближение группы мафиози почувствовал издалека сначала Мукура, а потом и я. Мы даже не успели пойти на урок, поэтому известие Ракуда донес до нашей небольшой группы в небольшой парковой зоне. Слова отгремели. Я стояла на дорожке, под перекрестком ожидающих взглядов Мукура, Конрада, Фуюки, Мураками и даже Игната, который, по совету Фидели, поплелся хвостиком за нами. Парень уже был в нашей компании, так что обратно ему отступать было некуда, и в наших делах так или иначе увязнет. Для меня они не проблема, чуть прищурив разного цвета глаза на меня, добавил в образовавшейся тишине Мукура. Верю, иллюзионист уровня Ракуда вполне может справиться с небольшой группой захвата, пусть даже усиленной иллюзионистами. Но он желал убедиться, что я согласна с его действиями. Нет, ты не пойдешь один, решила я. Знаю, что ты можешь сделать это сам, Мукура, но ты не должен так поступать. Я тоже пойду. Ей, воскликнул Рыжий, привлекая к себе внимание. Босс, ты ранена, так что тебе не обязательно участвовать. Мы справимся сами. Я отрицательно мотнула головой, но ответить не успела. Босс обратился ко мне Фуюки, из уст которого это слово звучало с сильным акцентом. Он продолжил на японском, так как все изначально говорили на нем. «Это для нас возможность показать, на что мы способны». Фуюки горел желанием показать свои способности. «Конечно, пока они были не так уж высоки, но на этой мысли я себя оборвала, так как оценивала окружающих по завышенной планке и мне на это не так давно указали. Долго заниматься планированием не вышло бы, поэтому мы поспешили скрытно среди бела дня покинуть школу. С двумя иллюзионистами это оказалось несложно. Гинкиши все слышал и, как было ранее приказано, не показывался, но пламя я его чувствовала. Я стояла на дороге, ведущей в школу через то ли заросшую посадку с деревьями, то ли в самом деле лес, и мчащиеся на огромной скорости черные лакированные автомобили остановились, с визгом заскрипев шинами и оставив черные полосы на асфальте. Мафиози высыпались из них, как горох из стручка. Лица некоторых были знакомые. 4 автомобиля, около 20 человек, не так уж много. Пелена иллюзии спала, то ли от желания моих иллюзионистов, то ли от воздействия пришедших. По правую и по левую сторону от меня появились будто из воздуха ребята. «Возвращайтесь обратно, пока живы. Церемониться с вами мы не намерены». Я сразу же предупредила, пока ничего не началось. Моим словам не вняли. Кто-то открыл огонь, целясь явно в кого-то из моей команды. Я выставила левую руку, выпустив сильный, но не слишком концентрированный поток пламени, который далеко не распространился и сыграл роль щита, поглотившего атаку и расплавившего жаром пули. Немного с запозданием я вспомнил об иллюзии, слегка менявшей мой облик, главным образом потому, что в этот момент она натурально поплыла. Пламя тумана не могло держаться, если я более активно использовала свое пламя. Это словно стало спусковым крючком. Едва пламя затихло, Конрад открыл очередь, поливая свинцом противников. Те поспешили укрыться за удачно поставленными автомобилями. Нескольких явно задело, судя по воплям, но тех быстро утащили следом в укрытие их товарищи. Там их поджидал Гинкиши, мечами начавший резать без какого-либо сожаления. Фуюки, прикрываясь и отстреливаясь пистолетом, незнамо откуда взятым ранее, пошел в ближний бой. Мураками и Игната остались рядом со мной. Мукура, по-моему, занялся вражескими иллюзионистами, которых среди всей Аравы было сложно вычислить. Они, очевидно, пытались иллюзиями скрыть и помочь своим товарищам. Я чувствовала их пламя, то и дело замечая синюю дымку, но их иллюзии, оформляясь, оборачивались против них же, перехваченные контролем другого иллюзиониста. Мафиози ванголы вступили в ближний бой, появились вспышки красного, голубого и зеленого пламени. Конрад стал также стрелять пламенем. Он выстрелом пробил машину и попал в одного из противников. Чувствовала себя словно во сне, пытаясь уследить за всей картиной боя, но стоя пока в стороне, я перестала следить за Конрадом, отвлекшись на крик вперемешку с рыком Фуюки. Его ранили огромным ножом в потасовке трое на одного, но благодаря усилению пламени он не только не упал, хватаясь за рану на животе, но и раскидал троих противников. Если двое вырубились без явных признаков, то голова третьего покрылась кровью, на лицо разбитый череп, и это голыми руками, так как пистолет у Фуюки выбили из рук. Игнат очнулся и поспешил на помощь Фуюки, видимо, делиться пламенем солнца. Хотя нет, вступил в бой. Я хотела уже было вмешаться, но меня остановил Мукура, положивший руку на плечо. Он криво ухмыльнулся, покачав головой. «Я знаю, что ты можешь справиться с ними быстро. И я могу. И даже Акаге может, точно». Фуюки просил показать себя. Я нахмурилась, вновь окинув взглядом картину боя. Не буду отрицать, перевес и так, как мне казалось, был на нашей стороне. Даже Игната, и тот на удивление хорошо сражался, пусть и в паре с Фуюки. Конечно, вырезали противников они не так быстро, как это делал Гинкиши, с методичностью и хладнокровностью взмахивавший то одним, то вторым мечом в правой и левой руке соответственно, но все же, Конрад даже не выпустил своего добермана, просто выкашивал противников своей бронебойностью угрозы. Через 5 минут все и вовсе закончилось. Сложно оценить, насколько сильный отряд послал Емицу против Мукура. Мне он не показался таковым. Может быть, конечно, дело в том, что отряд не рассчитывался против группы и Мукура пришлось бы повозиться подольше, одновременно блокируя иллюзионистов и увиливая от атак боевиков. Хотя, может быть, Емицу был таки в курсе, что происходило на острове, и знал, что Димон там слишком сильно вымотал Мукура, еще и применение пули. В общем, я и сама не хотела лишний раз напрягать свой туман. Несмотря на это все, группа, посланная Емицу, все же могла доставить проблем кому-нибудь другому. Все нападающие с нашей стороны, зайдя с разных сторон, замерли над последним бойцом. Это был знакомый мне бородатый, который приходил в школу вместе с Базилем. Парни словно не могли решить, кто возьмет его. Затем решили побахвалиться. «Вы не против того пошли», — сказал с сильным акцентом Фуюки, слегка напортачив с расстановкой слов. «Вам следовало уходить, пока вам это было позволено», — заметил Генкиши. Мафиози быстро дернулся, наверное, хотел что-то предпринять, но не успел. Одновременно его лоб, шею и живот прошила очередь и разрезал грудную клетку меч. Конрад уже спокойно опустил свои УЗИ, внимательно окинув взглядом поле боя. Будто ничего такого не случилось, Генкиши тоже отправился по-деловому среди павших, как я поняла через минуту, добивать оставшихся в живых. Фуюки с Игнато смекнули, глядя на более опытных товарищей, и сами занялись тем же. «Нужно оттащить тела и автомобили от дороги», — буднично заметил Мукура. «Я скрою их иллюзией», — кивнул ему Генкиши. «Загрузите их внутрь, я отгоню авто», — вызвался Мураками, слегка бледный, но уверенно и быстро отправился за руль. В тот момент я чувствовала в ушах какой-то белый шум. Не от выстрелов, этого уже наслушалась. Нет, меня поразила неувиденная кровь или смерти, такого видела на острове Шимон достаточно, и даже поболее. Даже не то, что это было сделано по сути по моему приказу, мне просто не оставили другого выбора, кроме как ударить в ответ. А то, как это было сделано, буднично и выверено. Разумеется, Фуюки и Игнато рядом с более опытными ребятами смотрелись как неловкие стажеры, но в целом у меня возникли ассоциации с отточенными движениями повара, который абсолютно рутинно режет ингредиенты для обеда. Так и Конрад, Мукура и Генкиши быстро сработались, зашли с разных сторон и просто сделали это. Как человек отрубает голову курицы, как потом потрошит, чтобы напихать яблок. Это просто работа, ничего больше. Сначала я была недовольна детским садом, который они устроили под конец, желая утвердиться. Все же ситуация серьезная, пусть половина парней уже опытные бойцы, но вторая-то нет. Я уже молчу про сработанность. Хорошо, конечно, что обошлось, без серьезных ран и потерь, Фуюки отделался скользящим ранением. Я проследила, чтобы Игнато поделился с ним пламенем солнца неспешно, чтобы не навредить. Навыкам лекаря взяться было неоткуда, но и так первую помощь мы оказали, включая обработку дезинфицирующими средствами и обмотку бинтами. Натаскивать ребят опять же надо, и тот же Фуюки сам рвался за новым опытом. А тут сразу столкновение с довольно сильным противником, но под прикрытием своих опытных бойцов. Потом Конрад мне пояснил общее действие. Они ждали, что у последнего выжившего могут сдать нервы, и он выдаст какой-нибудь информации, начнет умолять оставить в живых, а там можно его как-нибудь использовать, дезинформировав противника. Я поняла, что я пусть вроде бы соображаю, но чего-то в реалиях мира не понимаю. Этот белый шум все еще оставался слегка на фоне до сих пор. К этому, наверное, я все же привыкну. Только надо внутренне переварить данный факт. Таков мир мафии. «Кира», — позвал меня Мукура, мягко прикоснувшись ладонью к плечу. Я повернула к нему голову, мельком заметив, что Пирс уже давно исчез из видимости. Ракуда заглядывал мне в глаза, видимо, пытаясь понять, как я. «Может быть, пойдем поищем каюту и отдохнешь», — предложил он. «Ей, босс, тут наверняка должна быть столовая», — бодро добавил Конрад, оскалившись. «Столько голодных ртов этих нахлебников, наверняка там куча еды». Я не смогла не улыбнуться. «Знают, чем меня порадовать, хах, я не понял, что эта пигалица тут делает», — услышала я возмущенный вопль. «Разве экзамен проходит не один четвертый курс?» Повернулась к возмутителю спокойствия. Чиполло, который был в числе преподавателей, отправленных присматривать за учениками, поднялся на палубу откуда-то из каюты, завидев мою команду, особняком стоявшую от выстроившихся школьников, не смог сдержать возмущения, едва слюной не брызгал, с ненавистью смотря в нашу сторону. Четверокурсники, прекрасно знакомые с учителем еще с третьего курса, инстинктивно напряглись. «Бруно!» – завопил Чиполло, хотя он и так уже привлек всеобщее внимание. «Ты у нас назначен главным, так решай вопрос». Бруно перевел меланхоличный взгляд на меня и спокойно выдал. Данный вопрос не в моей компетенции. На этот раз с нами отправили лучшего киллера, Реборна. В силу договоренности между ним и школой, он будет одним из экзаменаторов на экзамене. Взамен экзамен будет проходить несколько дополнительных лиц. Ага, дополнительных лиц. Судя по присутствию вездесущей парочки Кантипелагатти, запустили вообще всех, кто хотел прийти. Хотя я вообще не понимаю, чем они руководствовались, когда решили сюда попасть. Разве что их заинтересовал десятый босс Ванголы. Реборн мог думать подобным образом. Можно было бы, конечно, заставить Цуну пожить в общежитии и немного обвыкнуться, но школа в Намиморе до сих пор не заставила его перестать ее бояться. Сможет ли это сделать школа мафиози или лучше не ухудшать имидж наследника Ванголы? То ли дело меньшая группа учеников, состоящая из уважаемых в школьной среде четверокурсников. Подружившись хотя бы с парочкой из них и проявив свою силу, то есть показав пламя, наца, перчатки, пули либо пилюли, Цуна определенно больше станет похож на следующего десятого. Я была уверена, что Реборн приложит к этому усилия. До моих ушей донесся сдавленный и полузадушенный всхлип вопль Цуны. У него стало такое лицо, как будто бы его уже выгнали на доску и предложили прыгнуть в море к акулам. Несомненно, братец, стоящий также особняком от общей группы, уже прекрасно представлял, что означает лично для него участие Реборна в любом мероприятии. Коротышка, собственно, и так его постоянно экзаменует. К чести Цуны, он не выглядел особо удивленным новым известием, привыкнув, что Реборн буквально пролезет везде. Сам Аркабалина спокойненько стоял неподалеку от ученика, только что тоже любуясь удаляющимся пирсом, и от вопля Цуны лишь ухмыльнулся, чем вызвал новую перекошенную гримасу братца. Хорошо, что на людях он Цуну старается меньше лупить, а то вижу уже, как черные глазки нехорошо блеснули. Даже я не звала коротышку. Он сам пришел и притащил Цуну, Гакудеру и жутко воодушевленного Базиля. Я вообще планировала проникнуть под иллюзиями на корабле и так же тихо исчезнуть, чтобы мой след хоть ненадолго да потеряли. С корабля бы уже не выгнали, а обратно возвращаться не резон. Но к моему удивлению, моей команде даже не пришлось долго сидеть под иллюзией, Реборн ее заметил, а наше появление не вызвало ажиотажа. Учителя, до появления Чиполы, стоически отнеслись к нашему появлению, а ученики и того поболее привыкли, что я нахожусь там, где не должна. Мне кажется, Бруно даже не рискнул поднимать этот вопрос. А вот этот, вот, разноглазый, кто такой вообще? Продолжал брызгать слюной и орать Чипола, для наглядности указав пальцем на Мукура. Почему ему не понравился именно мой хохолконоситель? Несмотря на ненависть, выплескивающуюся из него, он не спешил предпринимать более активных физических воздействий и оставался на противоположном конце корабля. Бруно, на секунду прикрыв глаза и выдохнув, со стоическим спокойствием продолжил. «Меня устраивает, пока кровавый туман сидит тихо в сторонке. Если ты имеешь что-то против, прошу», Бруно приглашающе кивнул, «сделай с этим что-то». Чиполло, сжав челюсти от переполнявшей его злости, зло сощурился, но к решительным действиям не перешел. Вместо этого обратился к другому учителю. «Армандо, ты совсем согласен? Так вот как зовут того учителя физкультуры, которому я сдавала нормативы?» В нем, похоже, Чиполло видел свою поддержку и однодумца. Качок, несмотря на ветреную погоду стоящий в майке, отвел глаза в сторону. «МММ», протянул, неожиданно промямлив. «Нормативы эта мелочь сдать может, а все остальное будет видно, раз господин Реборн ручается». Лицо Чиполло покраснело, как помидор, как будто у него сейчас что-то где-то взорвется. «Тогда», — рявкнул он, — «вы наверняка знаете, господин Реборн, что на экзаменах случаются травмы. От этого не застрахован ни один ученик. И если какой-то из учеников слишком молод и переоценит свои силы», — он задохнулся. «Я вам говорю, я отвечать за это не буду. Я скажу, что предупреждал». У меня в голове прозвучал голос из далекого прошлого. «У вас на стройке несчастные случаи были?» «Да, пересматривала пару лет назад, еле в переводе достала, и то в английском». Реборн в ответ продолжал усмехаться. В его исполнении это выглядело тем не менее очень зловеще и никак не по-доброму. Хотя в том, что коротышка веселился, не сомневаюсь. Чиполло, видя эту недобрую ухмылку, продолжать не решился, развернулся, с уверенностью в своей правоте, и вернулся обратно в трюм. Инцидент был исчерпан, но покидать палубу и расходиться никто не спешил. Бруно вздохнул снова и помахал рукой. Чего застыли? Ничего интересного больше не случится. Расходитесь по каютам, мы будем на месте через пару часов. Ученики принялись лениво расползаться, все еще с любопытством украдкой поглядывая на Аркабалина, Эко-невидаль. Гакудера что-то нашептывал Цуне. «Реборн, зачем мы здесь?» – не выдержал Цуна, смешав одновременно ноющие и обвинительные интонации. «Это ведь экзамен для выпускников. Если бы ты раньше сказал, я бы не пошел». «Пошел», – коротко и бескомпромиссно отрезал коротышка, ответив также на японском. «Тебе нужно проявить себя, глупый Цуна». Лицо Цуны скисло. С Реборном спорить не выйдет. Гакудера решил поддержать поникшего было братца. «Зато мы им всем покажем, насколько сильна Вангола, 10-й». Цуна его энтузиазма не разделяла и еще больше скис под гнетом явно не самых позитивных мыслей. «Может быть, нам даже позволит поучаствовать в спаррингах». Базиль тоже был полон воодушевления. Тренироваться и становиться сильнее ему, похоже, нравилось. Это можно было заметить еще перед битвами за кольца, когда они на пару с Цуной устраивали спарринги. Только Цуна опять же их радости не разделял. Вздохнул тяжело, совсем как Бруно. «Кстати, того тоже надо бы порадовать. Учитель, кофе?» «Да, не откажусь». Бруно тут же оживился, тряхнув длинными кудрящимися волосами. «Розетку можно найти внизу, а накрыть стол предлагаю здесь, пока погода располагает», предложил еще один, низкорослый, кофеман. «Ну, разумеется, без утренней кружки они не могли обойтись, ведь ранние сборы в плавание не располагали к ставшим уже почти привычными спокойным посиделкам. Не зря я взял с собой несколько вкусностей», тут же приблизился так и не ушедший, а теперь еще и сияющей улыбкой спагетти. «Сыр и колбасы тоже нарежем», не отставал от него Конте. «Хороший завтрак будет». МГМ, видимо, не такой предусмотрительный Фидели просто застыл в их компании, явно рассчитывая сесть им на хвост. Реборн по виду чуть ли не потирал мелкие ручки. Не верю, что так жаждал завтрака с кофе. Да и в то, что ему понравились эти посиделки, как-то тоже. Может, рассчитывает с них что-то поиметь? Тогда встречаемся где-то через час здесь же. Мы поищем удлинители кофе, а с вас вкусности и стол со стульями, предложила я уже направившись к спуску вниз. Никто возражать не стал. Я не стала дожидаться и наблюдать, что они будут делать, а пошла на поиски нашей каюты. Поспешила, так как планировала отправить парней распаковывать кофемашину, притащенную сумками, искать розетки и кружки, заваривать кофе, а Мукура тем временем может связаться с Кёей, и я наконец смогу узнать, что у него там происходит. Рана Фуюки на боку затягивалась. Я на всякий пожарный тоже взглянула, что там сделал Игната, но вроде бы порез не глубокий, Игната просто добавил своего пламени для ускорения регенерации, но и в своих заключениях я не была уверена. Поэтому отправила Фуюки под присмотром Игната и Мураками на поиски корабельного доктора. Тот точно должен был отправиться со школьниками. Потому что, как там говорил Бруно, без ранений не обойтись, план был идеален. Пока парни были загружены работой, я осталась сидеть с Мукура в каюте, присматривать за его телом, чтобы всякий мимо крокодил не захватил его в отсутствие владельца. Ракуда не особо радовала перспектива перелета в Японию, я видела, что он рассчитывал отделаться от этой обязанности за 5 минут, поэтому настоятельно попросила узнать как можно больше у Хибари. Мукура задержался на 15 минут. По возвращении в его взгляде было что-то такое злоязвительное, что я поняла, они успели сойтись в пикировке. Тем не менее поторопила. «Что там?» В Намиморе наведались Хибари, сразу же начал Мукура с главного. «Как Кёя?» Сразу же спросила я. Вот чувствовала же, что что-то случилось. Раз говорил с Мукура лично, значит, живой, лишь бы еще и целый. Все такой же отвратительно наглый. Ракуда от вопроса как-то одновременно смягчился и слегка улыбнулся. Вспомнил, может быть, их стычку. Обстоятельства вообще-то не располагали к язвительным танцам, какими их любил делать Мукура. Иллюзионист мягко прикоснулся к моей руке, явно видя волнение, которое я не пыталась скрывать, и желая успокоить, потому продолжил. Он немного взъерошен, зол и потрепан, но в целом, похоже, все прошло относительно легко и без потерь. Без потерь – это хорошо, это очень хорошо, но зачем они приходили, что хотели? Мукура обрисовал пересказ со слов Кёи, и картина вырисовывалась следующая. Прибыл только его отец, Хибари Хизыши, со своей свитой. Ницуру уже хорошо. Конечно, отец Кёи имеет на Кёю больше влияния, но убивать не станет, наверное. Нет, все же не станет, если будет возможность этого не делать. Я один раз едва успела к моменту после того публичного отказа Кёй подчиняться в Анголе и видела ту картину. В тот момент бойцы клана ждали только приказа главы напасть, а тот в свою очередь едва не отстраненно размышлял, глядя куда-то мимо Кёй, чуть ли не на горизонт. Клановое воспитание не располагало к ослушанию, это я видела не раз в действиях и реакциях Кёй, который ожидал, что его приказы будут выполнены людьми нижестоящими неукоснительно. Собственно, вышестоящими по школьной иерархии приказы Хибари тоже выполнялись таким же образом, но то, школьная иерархия, Акёя явно выстроил свою личную, основанную на силе. Возвращаясь к Хибари Хизыши, была бы у него показанная мне ненависть, презрение или пренебрежение сыном, он бы уже воспользовался таким любезно предоставленным поводом и избил бы Кёю до смерти. Может быть, даже сам. Спроси у него в тот момент, когда бойцы клана ждали приказа убить, наверняка, вполне закономерного, по их меркам, Хибари Хизыши еще бы наверняка протянул что-то вроде. Этот вопрос еще подлежит рассмотрению, и сослался бы на какие-то обстоятельства непреодолимой силы, которые не позволяют ему убить сына на месте. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но я могу судить лишь по немногим моим с ним встречам и наблюдениям, и, на мой взгляд, для него было важно сохранить лицо в первую очередь. Пресловутая честь и гордость, только он еще и глава клана, а значит, терять лицо не может даже при своих, но в то же время к сыну он, по меньшей мере, привязан. В том, что Емицу не отдаст такой приказ, я была не так уж уверена, а Кёя рос у Хибари Хизыши на глазах, даже если он его разочаровывал, то хотя бы немного не привязаться к своему сыну он не мог. Это же я видела в поведении Кёи. Он хотел оправдать отцовские ожидания и стать сильнее. Его уязвляло то, что при первой нашей с ним встрече сказал про него отец. Вероятно, для Кёи это не было новостью, и он слышал это раньше, но тем не менее я ни разу не чувствовал от него изливаемой ненависти к отцу. Насчет клана не берусь утверждать наверняка, но то, что Кёя им хотел что-то доказать, тоже факт. Кланом и отцом он смог пренебречь еще тогда, когда сказал, что станет моим хранителем облака, но это все равно не отменяет того, с каким удовлетворением Кёя показывал возможности Ролла в клане. Кёя рассказал отцу, куда я отправилась и с кем. Это не было какой-то тайной, я специально сказала это прилюдно. Слышали все, кто стоял в тот момент на палубе, но, увы, на палубе корабля в Анголы не было представителей Тарикой. Соответственно, они не могли этого знать. Передать им мог разве что Кёя, которого я и оставила в Намимаре на этот самый случай. Мы с Кёей не обговаривали дословно, что он может говорить, а что нет. Он мальчик умный, сам догадался. Хватило и того, что Кёя был в курсе моих планов. Конечно, ему пришлось выдать тех, кто со мной отправился. Но какой Тарикой от этого толк? Фуюки и Мураками пока фигуры слишком для них мелкие. Пришлось выдать наличие Генкиши, но невелика потеря. Открыто врать бы, похоже, не сработало. Мукура, конечно, при мне, но ничего не мешает ему быстро вернуться в Намимари, а Тарикой вроде бы все еще нет смысла нападать на нас. Еще Кёя передал обрадовавшую меня новость, что конкретно Хибари готовы идти на контакт, причем даже в обход Тарикой. Это уже более полезная информация для дальнейших маневров, которые следует делать уж очень осторожно. Кёя припугнул их спейдом. Умно. И очень вовремя. Меньше будут пытаться лезть к нам. Такой ход конем я как-то даже не рассматривала. Надо взять на вооружение. Что дают выданные сведения о недавнем отбытии Реборна с Цуной, пока сложно сказать. Со своей стороны не вижу пользы от этого знания для Тарика или Хибари, а последние явно дали понять, что их следует разделять. Тарикой даже в отсутствие Реборна и Десятого в Намимаре невыгодно туда сунуть нос, так как Вангола, едва об этом узнает, может быстро наехать в ответ. Все же Вангола считает Намимари своей территорией. Также были вопросы о моих людях, о моем составе хранителей и всех остальных. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, что Тарикой будут знать, кого нельзя трогать, если не хотят со мной вражды, а они как раз нацелились на путь заманивания к себе. С другой, как бы Тарикой не попробовали выйти на путь шантажа, но обойти этот вопрос Кёя никак бы не смог. О моих самых безобидных привязанностях, вроде Ламба или Киока, можно узнать и от любого жителя города, а то, что подробнее расспросили про Расселя, так и пусть спрашивают. Парень не безобидный, пусть и слепой. В целом все складывалось не так уж плохо. У Тарика и Хибари сложится впечатление, что они хоть что-то контролируют, и они успокоятся. Они будут уверены, что, если спросит Кёю, он ответит, прикажут навязать действия, навяжет. А если соберутся действовать жестко, заманит меня в ловушку опять же с помощью Кёи. Это будет стоить большого количества информации, но полученное в ответ спокойствие дороже. Похоже, это было все, но Кёя сказал, что пока не выпроводил гостей и должен будет к ним вернуться. Но в целом продолжение допроса можно не ожидать. Гости пришли лишь с разведкой. Едва Мукура закончил рассказ, замолчал, давая мне время переварить и обдумать услышанное. Иллюзионист терпеливо ожидал, пока я с недовольством постукивала пальцами левой руки по коленке. Мое недовольство вызывало сложившаяся с Хибари ситуация в целом. На этот раз все обошлось миром. Но Хибари Хизуши, если того потребует ситуация, поставит клан выше жизни сына. Тот момент миновал, но если этот вопрос вновь станет ребром, то кто знает, сможет ли он также смотреть куда-то в горизонт с отстраненным видом мыслителя. Он, может, и не хочет этого делать, но все же кроме Кёи есть и другие Хибари. У него есть другой сын, и за его жизнь он тоже в ответе. А в сложившейся ситуации он ответственен за мою вербовку с помощью Кёи. И он будет давить, он будет снова и снова как минимум задавать вопросы. Что хуже того, Хибари Хизуши будет воздействовать на Кёю. Мне-то что, ведь в Хибари мне никто, как и какой-то там Хизуши. А Кёя все же отца не ненавидит, не презирает, а очень даже уважает. Представляю, как Кёю сейчас там трясет. У меня Емицу уважения не вызывает, я могу легко проигнорировать его слова, но у Кёи все немного иначе, и заставлять Кёю все время лавировать между мной и отцом. Участь двойного шпиона незавидна, и тем более я не пожелаю ее никому из своих близких. Даже упуская из внимания то, что однажды Кёе может показаться, что я у Хибари, вполне хорошее развитие событий. Кёя все же может выбрать сторону Хибари, как бы я ни была уверена в обратном, вероятность на то и вероятность, что она просто существует. Но, я просто не хочу заставлять Кёю делать выбор. Я не хочу его мучить постоянным давлением клана, а оно так и будет продолжаться. Другое дело, если его отец будет поддерживать нас в противостоянии старика и принимать давление только на себя, не передавая его дальше по цепочке. Сейчас он, конечно, не пойдет на это, пусть и ясно выразил мысль, что готов налаживать связи с небольшим Фениксом. Подозреваю, конечно, что эти связи в его видении будущего будут иметь вид старшего-младшего, но все же, да, если доказать Хибари, что Феникс пусть и маленький, да удаленький, то это уже другое дело. Решено, надо идти на контакт с Хибари, но на своих условиях, пусть это и сложно. Все складывается довольно неплохо, надо развить успех и использовать это удачное обстоятельство с отделением Хибари от Тарикой. Неожиданно раздался стук в дверь, заставивший нас с Мукура перевести на нее взгляды. Я никого не ждала. С парнями мы договорились встретиться уже на палубе. Мукура придержал меня за плечо, когда я хотела было уже подняться, и пошел сам открывать. Иллюзионист выглядел уж очень сосредоточенным, наверное, пытаясь прощупать своим чутьем, кто за порогом, и испытывая опасения по этому поводу, если не сказать нервозность. За порогом каюты нарисовался Пелагатти. Он тут же приветливо улыбнулся дежурной улыбкой. Мукура даже, кажется, расслабился в позе и, мне почудилось, выдохнул. Не знаю, кого он ожидал тут увидеть. Демона, что ли? Хотя да, этот может. Синапе, могу я зайти? Уточнил Мартина, смотря или, точнее, кося в сторону Мукура. Заходи, разрешила я, пытаясь догадаться о цели визита. Ракуда отступил в сторону, пропуская Пелагатти, а тот, пытаясь не показывать нервозность, все же зашел, став тем не менее в полоборота к Мукура, но обращаясь ко мне. Синапе, помнится, если мне не изменяет память, я обещал тебе бесплатный пробный заказ. Продолжая явно по привычке обольстительно улыбаться, Мартина достал из-за пазухи сверток и, тряхнув длинной челкой, падавшей на глаза, протянул этот сверток мне, дополнив: «В последнее время с тобой сложно переговорить без посторонних». Я переложила сверток на небольшой привинченный к полу столик, чтобы можно было развернуть одной рукой оберточную ткань. Внутри действительно лежали перчатки. Батюшки, перчатки, с виду довольно годные и от моих мало отличаются. Разумеется, изначальный дизайн по остаткам восстановить, вероятно, не представляется возможным. Даже цвет под слоем копоти уже практически не разобрать. И кстати, у этих перчаток темно-коричневая кожа с каким-то зеленоватым отливом, едва заметным. Крепления для камней они сделали свои, но выглядят тоже практически идентичными. Надо потом будет проверить. Я повернулась к Мукура с безмолвной просьбой, и тот помог мне примерить левую перчатку. Сила та довольно удобна. Немного не так, как прежние, но это я придираюсь. Пальцы по-прежнему обрезанные, так что по размеру тут сложно ошибиться. Мукура застегнул застежку на запястье с внутренней стороны. Кожа на перчатках кажется немного другой. Я не знаток, но, по правде, я рада этому. Не шить же мне второй раз перчатки из куртки босса Варии, в самом деле. И не то чтобы я не могла стащить еще одну, просто что тогда останется носить боссу Варии, если у него закончатся куртки, или если я потом перейду на брюки. Вария вообще останется без обмундирования. Кстати говоря, швы гораздо аккуратней, чем у Хару, которая пусть и шьет хорошо, но опыта работы с кожей не имела. И металлу на костяшках удобно сидит, хотя и тяжеловат, кажется. Нужно взглянуть на то, как они поведут себя на практике, но даже так, как пробник, очень хорошо. Здорово, вынесла я вердикт. Пошив мне нравится, но я бы хотела еще их проверить в работе. Потом уже вынесу окончательный вердикт, стоит ли что-то дополнить или поменять. Я вижу, что у вас есть люди, которые умеют работать с кожей, усиленной пламенем, прошу заметить, польщенно ухмыльнулся Пелагатти. Если у твоей семьи будут вопросы, назначить встречу можно через меня, мы можем обеспечить довольно большие объемы. Опять пытается разузнать о моей семье, и только я изобразила скучающее лицо, собираясь ему ответить, как меня буквально дернуло от ауры, которую я почувствовала. Подняв глаза, встретилась с побледневшим Мукура, смотревшего на меня тревожным взглядом. Предел моей чувствительности растягивался на приличное расстояние. Я могла просмотреть всю территорию школы, но сейчас я отчетливо ощущала, что в одном из направлений приближается Demon Spirit, и я даже представить себе не могла, что это значит. Аура показалась внезапно. Spirit уже был даже не на краю радиуса, который я чувствовала, но и не близко. Раньше ему ничего не мешало, скрыв ауру, подобраться почти впритык. Теперь же аура показалась вовсю, вселяя ощущение приближения чего-то огромного, как песчаный шторм, заволокший весь горизонт. «Очень близко к кораблю», — сказал Мукура, внимательно смотря на меня, но куда-то явно вглубь. «Что близко?» — не понял Мартина, вертя головой, смотря на нас, взглядом перескакивая с одной на другого. «Значит, Мукура смог определить более точное местоположение. Я ощущаю лишь направление и присутствие. Мне придется подойти ближе, чтобы точно понять, где. Только что от демона ожидать? Очередное нападение или какая-то задумка, с виду полностью бессмысленная? Идем», — решила я и сорвалась с места, прихватив с собой перчатки, не став их даже заворачивать. Пробегая по коридору и лестницам, засунула правую перчатку в левый карман. Мукура в процессе бега обогнал меня, а Мартина увязался за нами, толком не понимая, что произошло. Его вопросы мы игнорировали. Перед самой лестницей наверх, на палубу, наша группа столкнулась с Реборном, Цуной, Гакудера и Базилем, изрядно перепугавшись. Обе стороны ожидали увидеть врага. В узком коридоре светильники располагались достаточно далеко друг от друга, не оставляя тем не менее темных участков, но в какой-то момент мне показалось, что тень Реборна непропорционально его росту вытянулась. Спустя секунду коротышка переместился так, что тень оказалась под его ногами, и я списала это на угол падения света, а не какую-то странность. Раньше я подобного не замечала, но не могу припомнить, когда бы я видела Реборна при таком освещении. Реборн быстро опустил пистолет, в приказном тоне сказав: «Быстрее на палубу, в замкнутом пространстве у него преимущество». Я попыталась не отвлекаться и сосредоточиться. «Реборн, ты уверен, что нам стоит к нему идти?» — спросил Цуна взволнованно. «В прошлый раз я, конечно, его победил, но второй раз со сломанными костями я не хочу лежать. Я до сих пор не восстановился полностью». Я бросила быстрый взгляд на него. Цуна был белее простыни. На Реборна смотрел, пытаясь того разжалобить, что ли. Конечно, восстановление не было причиной, из-за которой Реборн мог отменить свое веселье, но также он не заставил бы Цуну делать что-то особо тяжелое какое-то время. Увы, сейчас ситуация была нестандартная, более того, никем не контролируемая, даже Реборном, а значит, просить того не посылать Цуну наверх бессмысленно, спрятаться же на корабле невозможно. Погодите, он сказал победил, он что, так и, нет времени рассусоливать, отрезал Реборн, возвращая меня из недоуменного состояния в собранное. Мукура, едва я дернулась к лестнице, опередил меня и снова пошел вперед. Мы буквально вырвались из трюма на палубу, так же быстро, как показалась эта аура тумана, так же и изменилось ее ощущение. Теперь я чувствовала, что она разделилась. 6 медиумов, 6 точек в разных углах корабля двигались. Зная трюки демона, можно догадаться, как он это провернул. Только зачем так явно, будто хочет, чтобы его заметил каждый. Здесь нет тех, кто смог бы с ним сразиться сейчас. Я замерла вместе со всеми остальными, кто почувствовал изменения. Казалось бы, атака была бы самым вероятным исходом, но 6 аур пламени мало того, что убавили в интенсивности излучения в ощущениях, так и двигались совершенно непонятно, как будто в броуновском движении. Притом ни один не приближался и не показывался на глаза. Возможно, они уже даже проникли в трюм, а там найти спейда будет еще сложнее. Сеньор Реборн, услышала я крик Чипола и обратила внимание, что на палубе прибавлялось народу. 4-курсники – это те, кто уже может чувствовать и управлять пламенем. Они все переполошились из-за внезапных ощущений. Аура демона настолько сильная, что даже они почувствовали ее, а уж учителя, думаю, здраво оценили ситуацию и ожидали нападения. С Реборном у них шансов побольше, но также неизвестные могли охотиться за Аркабалина. «Вам известно, кто это?» – спешно спросил приблизившийся вместе с Чипола Бруно, выглядевший настолько взъерошенно, будто его внезапно подняли посреди ночи. «Соберите всех наверху», – вместо ответа приказал Реборн. «Враг опасен и может захватить чье-то тело. Учителя, включая и Армандо, учителя физкультуры, сначала переварили сказанное, недоуменно нахмурились, а затем быстро взялись пересчитывать учеников. Я осталась стоять на месте, наблюдая за ними и продолжая отслеживать медиумов демона. Вскоре нас нашел Конрад, таща на хвосте Фуюки, Игната и Мураками. Базиль давно сжимал в руке заостренный бумеранг, Гакуди разжимал динамитные шашки. Цуна, надев перчатки, держал наготове пилюли. 6 источников продолжали куда-то неспешно передвигаться, даже не пересекаясь. Я напряженно отслеживала окружение. Время шло, учителя еще раз проводили перекличку, но кажется, все были на месте. Только управляющий персонал корабля остался на своих местах, но у капитанской рубки дежурил физрук. Как ни прислушивалась к своим ощущениям, я не чувствовала, чтобы кто-то был под контролем. Мукура тоже не подавал знаков. Наша небольшая группа стояла особняком от остальных. Наверное, это из-за Реборна. Похоже, он не намерен сейчас нападать, предположил Мукура, нарушив молчание, которое никто не рисковал нарушать. Тем не менее, действия уж очень настораживающие. Я вопросительно взглянула на него, прося пояснений. Парни навострили уши. Он легко мог бы захватить чье-то тело на корабле, Мукура смотрел на меня, но он привел с собой 6 медиумов. Зачем? И сам же ответил. Значит, те, кто на корабле, показались ему слишком слабыми для того, что он задумал. Значит, демону нужны сильные медиумы для большего арсенала возможностей. Есть предположение, что он задумал. Напряженно поинтересовался у него Конрад. Мукура медленно прикрыл глаза и покачал головой. Может быть, он пришел за мной? Цуна от волнения начал опять косноязычить. Он наверняка хочет отомстить. Братец даже вздрогнул от этой мысли, дернувшись. 10. Поспешил его ободрить Гакудера. Вы же не последний, кто с ним сражался. А в Анголе, Тарика и Джик Спейд может мстить долго. Фух, значит, Цуне все же рассказали, что сражение на том не окончилось. Братец не выглядит так, будто услышал новость. Правда, Димон Спейд творил такое, что страшно представить, неуверенно протянул Базиль. Если он все же пришел за Савадой Дона, нам всем стоит быть готовыми сражаться насмерть. Насмерть! Воскликнул Цуна слишком громко, отчего неподалеку стоявшие ученики стали оборачиваться. Братец понизил голос и громким шепотом продолжил мысль. «У меня нет кольца Энмы, я не смогу с ним сражаться». Я смотрела на него долгим взглядом, кажется, даже по-глупому приоткрыв рот от того, что хотела сказать и не могла подобрать слов. Цуна заметил это и, видимо, узнав это выражение лица, спросил. «Че что?» Одновременно стушевался он. Я закрыла рот и попыталась все же как-то сформировать мысль. «То есть ты до сих пор уверен, что смог, если не победить, то почти победить его, уточнила я. Ну, почти, подтвердил братец, от смущения почесав пальцем по носу. Не сам, но вместе с Энмой у нас почти получилось. Я об этом хотел с тобой еще поговорить наедине, но сейчас не время им это. Слегка наклонив голову на бок, я смотрела и не знала, рассказать ли ему все, как было на самом деле, или все же не стоит. От воспоминания, что они с Энмаюхой Авого, братец даже приободрился весь, сумев собраться. Паника не совсем исчезла, но подуспокоилась. Наверное, все же не в этот раз. По крайней мере, не при всех. Тогда что ты предлагаешь нам делать сейчас? Спросила, чтобы вернуть тему разговора в прежнее русло. Слушай, не делай такое лицо. Взвился Гакудера. Вангола и Тарикой сражались со Спейдом потом и не смогли показать тот же результат, что и десятый, без потерь. Уж десятый сможет придумать что-то. Кажется, в моем голосе все же прозвучало только неуместного сарказма, от которого Цуна мог растеряться. А вот Гакудера среагировал. Потери? Заволновался Цуна, переспросив. А большие? И тут Гакудера широко улыбнулся, приготовившись привычно возвеличить десятого Ванголу. Очень большие. Цуна так приуныл и почти посинел лицом, что Гакудера тут же понял, что ляпнул что-то не то. Последовавшие утешения от Гакудера уже были как мертвому при парке. Вернулись учителя, принявшись обмениваться данными. Собрались подальше от учеников, но почему-то поближе к Реборну. Я догадывалась почему. В такой ситуации лучше держаться поближе к тому, кто может больше знать о том, что происходит. Капитан корабля передает, что показания приборов с ума сошли и те строят маршрут куда-то в сторону, будто нас ведут куда-то, сказал напряженный Чиполло. Похоже на засаду, вынес вердикт Бруно, обмозговав услышанное. А связь с берегом отсутствует. Еще и солнце, как назло, заволокло тучами, поморщившись, физрук поднял голову к небу, где действительно погода как-то испортилась. Хорошо хоть ветер не сильный, иначе мы на палубе могли бы продрогнуть. А судя по всему, мы тут надолго. Есть предложение, что делать? Спросил Чиполло. У нас тут полная палуба золотых детишек, за которых головой отвечать. Вместо ответа Бруно и Армандо повернули головы, уставившись на Реборна. То же самое сделал и Чиполло. В такой ситуации никому из учеников не позволяйте покинуть палубу и следуйте моим приказам, резко ответил выглядящий напряженный Маркобалина. Слово Реборна стало решающим, только все равно никто не знал, что делать. Корабль шел дальше, по одному ему известному курсу. Ученики топтались на палубе. 10 минут, 20 минут. После часа ситуация ничуть не поменялась, ученики расслабились, а я почувствовала, что все же уже не лето. Поежившись, скучающим взглядом следила за волнами. Реборн стоял неподалеку, и я повернулась, почувствовав его взгляд. Коротышка непонятно смотрел снизу своими черными глазами. Я приподняла вопросительно бровь. «Я думаю, он решил запутать твои иракудо-сенсорные способности, как наиболее широкие», — сообщил Реборн. «Поэтому мы можем полагаться только на то, что вы будете внимательны и заметите его действия прежде, чем он это поймет». Ничего на это не ответив, пожевала губу, переведя взгляд на учителей, которые успокаивали и строили слишком расслабившихся учеников. В ощущениях пламени и правда была путаница. Пламя тумана демона ощущалось буквально везде. Вполне вероятно, что вычленить 6 источников могут не все. «Имота, можно тебя на минуту?» Ко мне приблизился Цуна, видимо, решивший переговорить о той недоговоренности прямо сейчас, раз уж все равно все просто ждали. Даже разговор не завязывался. Так, обменивались короткими фразами. Реборн не стал задерживать, видимо, продолжать разговор не было необходимости. Зато Мукура положил мне руку на плечо. «Моя прелесть, в условиях возможного нападения ты же понимаешь, что я не могу отойти от тебя ни на шаг», — спросил он, приподняв бровь, но мне показалось, что он имел в виду риторический вопрос. Правда, учитывая, что в прошлый раз меня утащили прямо буквально из его рук, пожалуй, он даже прав. Стоит взять его с собой хотя бы ради его же душевного спокойствия. Со времен церемонии Мукура любит Цуну не больше, чем любимую мозоль. Подозреваю, так бы и вырезал. На время заварушки с демоном он временно отложил злобу, но наверняка ничего не забыл. Только, пожалуйста, дай мне выслушать его, попросила я иллюзиониста. Ракуда чуть прищурился, наклонив голову, будто размышлял, давать ему согласие или все же не стоит разбрасываться словами. Я смотрела на него в ответ, собираясь дождаться ответа, но Цуна позвал. Ты идешь, Имота, и я отвлеклась, прервав зрительный контакт. Иллюзионист воспользовался этим, приобняв меня за плечи и развернув. «Мы идем», — сладко произнес. Гакудера хотел было тоже пойти с Цуной, но тут уж сам Цуна оказался против. Странно, что он не побоялся присутствия в нашей беседе Мукура, хотя видно было, что самого Ракуда братец боится, но понадеялся, что ли, что я сдержу иллюзиониста. Мы отошли метров на 20. Небольшая дымка оградила нас от всех остальных. Мы продолжали видеть все, что там происходило, а они, нас, но легкая рябь будет мешать читать по губам. «Кира, Реборн сказал мне, что благодаря тебе Инму и остальных все же оставили в живых и сейчас они у Вари», — сказал Цуна сразу же, едва мы остановились. «Не могла бы ты как-то убедить Занзаса отпустить их?» Я уставилась на Цуну, на полном серьезе делающего такие просьбы всего лишь с легким волнением. Возникало ощущение, что он вообще не понимал, почему Шимон не отпустили во свояси после того, как стало ясно, что всю заварушку организовал Димон. «Ты сейчас серьезно?» – спросила я, силой заставляя себя сохранять спокойствие и не язвить. Цуна резко скосил глаза в сторону, и его веки расширились. Мы стояли полубоком к нашей группе, но мне даже не надо было смотреть в ту сторону, чтобы догадаться, что происходит. «Нет, это не Димон там объявился, я видела, что все спокойно, а потому понимала», — Цуна смотрел на Реборна. Следующие его слова лишь подтвердили это предположение. «Я понимаю, что поступил неправильно», — сказал Цуна, вновь взглянув на меня, стыдливо наклонив голову чуть вперед. «И там, на церемонии, и на острове, оставив тебя искать выход, как спасти Инму и остальных. Но я правда не хотел сделать тебе плохо. Просто я привык, что ты умеешь решать проблемы и тебе не нужна чья-то помощь. Поэтому положиться я мог лишь на тебя. Я же был измотан после боя. Это все равно меня не извиняет, но, пожалуйста, прости меня, я не должен был так поступать. Хоть я и получила извинения, но чувствовала, что внутри начинаю закипать». Цуна не отличался особой доходчивостью, я могла просчитать его мысли практически точь-в-точь и понимала, что из-за этой наивной детской глупости Цуне нужен пинок Реборна для корректировки действий в правильном направлении. Просто даже для того, чтобы вспомнить, что прежде чем что-то просить, надо сначала извиниться за ранее сделанное и убедиться, что на тебя не держат зла. Но все равно было как-то неприятно осознавать, что для того, чтобы понять, что он кинул меня на церемонии и подсунул свинью на острове, ему нужны были пинки Реборна. На церемонии еще ладно, горячность боя, неразбериха, куча незнакомых людей, непонятная ситуация с тем, кто друг, а кто враг, но на острове свинья была подсунута полностью осознанно. Инма однозначно добился хорошего результата, раз Цуна готов сделать для него все, осознанно Инма хотел этого или нет. Я сжала и разжала кулак, чувствуя, что очень сильно хочу его ударить. Кёя или Занзас на меня плохо влияют. Плохая идея бить по лицу уже провозглашенного 10-го Ванголу при свидетелях. Ты ведь простишь меня, я понял, что поступил не очень хорошо. Но мне нужна твоя помощь для того, чтобы помочь Инме. Чувствуя, что пламя ворочается внутри и приливает к глазам, я чуть повернула голову в сторону, чтобы умельцам читать по губам было сложнее. Неужели ты понял, во что вляпался твой друг? Сарказма в голосе все же не удалось спрятать. Правда, я хочу знать, видишь ли ты всю картину полностью. Мне рассказали, что было сражение с демоном Спейдом еще раз, и я понял, что даже были погибшие. Цуна, кажется, слишком поспешно воодушевился, увидев, что я иду на диалог. Но ведь правда, Инма и остальные Шимон всего лишь жертвы его замыслов. Нельзя давать остальным срывать на них злость на Спейда. Я не знаю, что могу сделать, чтобы помочь им так, чтобы еще и Реборн меня потом не бил за то, что я повел себя не как босс Ванголы. Цуна нервно улыбнулся и добавил, я же никакой не босс Ванголы и вообще не хотел им быть. Значит, Реборн таки побил его за такое поведение. Вслух же спросила, и ты думаешь, что я хотела бы быть на твоем месте? Нет, Цуна почувствовал в моем голосе проскочившую угрозу и поспешил пояснить, но ты же умеешь решать проблемы, у тебя всегда все получается, и можешь найти общий язык с Варией. У тебя ведь получилось убедить их защитить Инму и остальных, как и прежде. Цуна говорит без утайки, может быть, он и пытался как-то склонить меня помочь ему, но соврать для этого он не может, потому и выложил все, как есть. Дело не только в Варии, ответила я, неуверенная, что это ему также объяснил Реборн, то ли по профессиональной привычке, то ли в воспитательных целях, как всегда, не все договаривающий. Давай я расскажу тебе, что было на том собрании, когда ты восстанавливался после боя со Спейдом. Там выступали сразу несколько сторон. Все пострадали от него, но Диман после твоего боя сбежал, и Шимон попали под горячую руку. Они все хотели хотя бы этих подростков удавить. Отпустить их никто не мог, даже если бы захотел, никто не захочет потерять лицо, я даже не говорю о мести за погибших. Шимон-то и живы только потому, что потом Диман появился еще раз и всем стало не до них. И потом, после еще одного страшного по последствиям боя, им тоже было не до них. Виноваты они или нет, совершенно никого не волнует. Но раз Варя их забрала и всем не до них, значит, их можно теперь отпустить, договорившись с Варей, воодушевленно выпалил Цуна, будто я сама подошла к той мысли, с которой он шел ко мне изначально. Отпустишь на все четыре стороны, и их тут же схватит кто-нибудь другой, продолжила я, прищурившись на него. Я ощущала какой-то неприятный отклик на братца и пыталась разобраться в тех ощущениях, что вызывал во мне Цуна. Скажи спасибо уже за то, что Варя за них вписалась. Они могли этого не делать и не вешать на себя проблемы. Ты думаешь, им там хорошо? Воскликнул Цуна, сведя брови с видом, уверенным в противоположном. Думаешь, над ними там не издеваются? Я уверен, что с ними прямо сейчас происходят ужасные вещи. Варя жестокие и беспощадные убийцы. Вполне возможно, что Шимон уже на грани смерти. Даже если так, не могу сказать, что они этого не заслужили, отрезала я. И Цуна задохнулся от возмущения. То есть то, что Инма пытался меня убить, это тоже ничего не значит. Да, но потом, когда всплыла вся правда, Инма вместе со мной защищал тебя от Спейда. Горячо возразил Цуна. Считает, что это уравновешивающее событие. Что если Инма понял, как сглупил с этой затеей, и исправился, то можно забыть о прошлом. Да, будь я на месте Цуны, а на месте Инмы тот же Мукура, я бы тоже постаралась того вытащить. Потому что он уже свой, и я бы знала, почему Мукура так поступил. Но я наконец разобралась, что это за неприятное чувство.